Никита и Елена нисколько не преувеличивали, когда называли дурой классную руководительницу Валентину Антоновну. Явный переизбыток макияжа в сочетании с укороченной по самое никуда юбкой, блестящими колготками и розовыми туфлями, украшенными кокетливыми бантиками, Данилов еще мог списать на отсутствие вкуса. Однако стоило только Валентине Антоновне открыть рот, как сразу становилось ясно, что умом она не блещет. «Вы настоящий отец Никиты или гражданский?» — уточнила Валентина Антоновна, знакомясь с Даниловым. Данилов с большим трудом удержался от смеха. «Единственный!» — стараясь быть вежливым, ответил он. По старой школярской привычке он сел за самую заднюю парту, рядом с приветливо улыбнувшейся ему брюнеткой бальзаковского возраста и бальзаковской же комплекции. «Вы чей папа?» — поинтересовалась соседка. «Никиты Новицкого», — ответил Данилов. «А я мама Кристины Галкиной». «Я тут никого не знаю», — признался Данилов. «Но если уж знакомиться, то лучше по именам. Меня Владимиром зовут». «А меня Юлией», — снова улыбнулась соседка. Некоторое время они сидели молча. «Начинаем», — оповестила классная руководительница. «Уважаемые родители, наше сегодняшнее собрание посвящено пропаже классного журнала. У кого-нибудь есть что сказать?» Около 20 человек родителей, преимущественно женщины, молчали. «А что мы должны говорить?» — поинтересовалась высокая крашеная блондинка, сидевшая за первой партой в одном ряду с Даниловым. «Мой сын этого журнала в глаза не видел. И мой, и моя не видела», — зашумели родители. «Но, может быть, вы что-то слышали?» — предположила классная руководительница. «А почему вы решили, что журнал взял кто-то из детей?» — пробасил плотный мужчина в форме МЧС с майорскими погонами. «Ведь мы даже не знаем, как исчез журнал. Может быть, это вы его куда-то задевали?» «Я не могу никуда задевать журнал!» — возмутилась классная руководительница. «Почему?» — удивился майор. «Потому что я педагог!» «Хорошее объяснение», — хмыкнул майор. «Тогда я заявляю, что моя Маша не могла взять журнал, потому что она дочь офицера. Вопросы будут?» Собравшиеся дружно засмеялись. «Прошу тишины!» — взвизгнула классная руководительница. «Если журнал не будет найден, то отвечать за его пропажу будут те, кто дежурил в тот день, Боброва и Маляр». «Что?» Матери названных учеников вскочили на ноги, словно подкинутые невидимой пружиной. «Что вы себе позволяете?» — воскликнула одна из них. «Почему моя дочь должна отвечать за ваш журнал?» «Потому что дежурный отвечает за порядок в классе. Педагоги отвечают за порядок в классе!» В беседу на повышенных тонах вступила вторая родительница. «Интересно, что по этому поводу думает директор?» «Да что может думать директор?» — фыркнула первая. «Мы найдем правду выше. И верно. Развели тут 37-й год!» «В общем-то, они правы», — сказал соседке Данилов. «Да уж», — согласилась та. «Валентине Антоновне стоило бы думать, прежде чем говорить. Ведь журнал должны приносить и уносить педагоги. У детей своих забот хватает». Через 5 минут дискуссия пошла на спад. Кочерга признала свою неправоту. Данилов решил, что на этом собрании закончится, но ошибся. Классная руководительница завела долгую песнь о дисциплине в классе, перечисляя нарушения, допущенные каждым из учеников. Данилов узнал, что Никита с приятелем пытались взорвать петарду на школьном дворе, но были замечены охранником, ввиду чего взрыв так и не состоялся. «Валентина Антоновна преподает историю?» — спросил Данилов у соседки, разглядывая учебные пособия, развешанные по стенам. «Нет, английский». Ничуть не удивившись вопросу, ответила та. «Ее кабинет вечерами занят, там факультатив, поэтому мы собираемся, где придется. А с предметом у нее интересно вышло. Вообще-то наша красавица преподавала ритмику, но потом переквалифицировалась в англичанку». «Разве так можно?» — удивился Данилов. «А почему нет?» — соседка указала взглядом на классную руководительницу. «Доказательства перед вами. Надо сказать, что она поступила весьма разумно, ведь преподавать английский куда прибыльнее, чем ритмику. А вы сами не педагог?» «Разве похож?» Данилов никогда не думал, что его можно принять за учителя. «Нет, я врач». «Ой, как здорово!» — привычно восхитилась соседка и сразу же задала традиционный вопрос. «А какой вы врач?» «Хороший», — привычно отшутился Данилов. «Я анестезиолог». Сообщать, где именно работает, он не стал. Да соседка и не поинтересовалась, моментально утратив интерес к профессии Данилова. Анестезиолог – непопулярная в народе специальность. Лечить не лечит, консультировать не консультирует, только наркоз дает. Какой-то неполноценный врач. «А я тоже имею некоторое отношение к медицине», – сказала соседка. «Правда, очень далекая, работаю в фонде ОМС главным специалистом. Канцелярская крыса. У вас, Владимир, случайно нет знакомого хорошего кардиолога? Мне бы мужа показать». «Увы, и нет», — покачал головой Данилов. «Жаль», — вздохнула соседка и больше его не расспрашивала. Данилов зарекся отправлять кого-либо на консультации к знакомым врачам после одного случая. Лет 5 назад к нему обратилась соседка. Девушку внезапно начало регулярно тошнить, и ей захотелось провериться у толкового врача. Данилов направил ее к своему бывшему однокурснику Толику Гусеву, работавшему в консультативно-диагностическом центре при 115-й больнице. Позвонил, договорился и предупредил, что не постороннего человека отправляет, а хорошую знакомую, чуть ли не родственницу. «Все понял», — заверил Толик. «Пусть приходит, сделаю все, что смогу, все будет в лучшем виде». Толик подробно расспросил и осмотрел соседку, после чего составил ей чудесный план обследования, включавший консультацию 8 врачей разного профиля, кучу анализов, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, кардиограмму и энцефалограмму. Все неофициально платно, причем по самым заоблачным расценкам. Сам Толик за осмотр, беседу и составление обследования, точнее плана раскрутки клиента на деньги, взял $50. Работал ведь, старался. Несколько ошарашенная соседка пришла вечером к Данилову и ударилась в слезы. Бедняжка решила, что Толик заподозрил у нее что-то очень серьезное и оттого собрался столь детально обследовать. «Не реви», — попросил Данилов. «Нет у тебя ничего страшного. Лично я склонен думать, что или ты беременна, или у тебя небольшой гастрит». «Странно», — удивилась соседка, «а Анатолий Николаевич про гинеколога ничего не говорил». «Ясное дело», — подумал Данилов. «Решил сначала пациентку хорошенько растрясти, а потом, в конце, обнаружить у нее беременность. Это ведь гораздо выгоднее, чем сразу к гинекологу отправить». «Ну, Толик, ну жучила». Данилов был шокирован таким нечистоплотным поведением не просто коллеги, а заранее предупрежденного приятеля. Чувствуя себя виноватым в произошедшем, Данилов устроил соседке консультацию в Центральной клинической больнице гражданской авиации, где у него работал другой однокурсник. Как он и предполагал, соседка оказалась беременной. Толик нахально позвонил Данилову через несколько дней и поинтересовался, куда делась его соседка. Данилов, не выбирая выражений, высказал Толику все, что о нем думал, и с тех пор взял себе за правило никого, никому на консультации не отправлять, разве что в особых случаях и к достойным, проверенным людям. «Как собрание?» — поинтересовалась Елена, едва Данилов вошел в квартиру. «Нормально», — ответил Данилов, расстегивая куртку. «Классная и вправду дура, а журнал так и не нашли». «А меня ругали?» — высунулся в коридор Никита. «Тебя нет», — соврал Данилов. «Врешь, наверное», — усомнилась Елена. «Чтобы наша Валентина Антоновна кого-то да не покритиковала?» «Может быть, я прослушал?» Данилов прошел в ванную и начал мыть руки. «А меня сегодня хвалили», — сообщила Елена, когда он пришел в кухню. «Есть будешь?» «Пару бутербродов с сыром». Данилов взял нож и в два счета соорудил себе ужин. «Так за что тебя хвалили?» «За показатели и отсутствие жалоб». «Быть тебе директором региональной зоны», — предсказал Данилов, надкусывая первый бутерброд. «Не зоны, а объединение», — поправила Елена. «Учись говорить правильно». «Слышала бы моя мама, как ее любимого сына учит русскому языку», — притворно вздохнул Данилов. «Слушай, Лен, а может Никиту к матери в лицей перевести?» «Тебе так не понравилась школа?» Елена выложила в тарелку салат из морской капусты и выжала на него половинку лимона. «Не понравилось», — подтвердил Данилов. «Но я действительно вел себя хорошо. Никому не нагрубил. Кстати, Лен, а я Никите знаешь кто? Гражданский отец». «Логично», — одобрила Елена. «Ты же гражданин? Это тебя Валентина так обзвала?» Она спросила, какой я отец Никите. Настоящий или гражданский?» На громкий смех Елены прибежал Никита. «Анекдоты рассказывайте?» «Нет, о работе разговариваем», — ответила сквозь смех Елена. «А вот я, если бы был врачом, не стал бы работать ни на скорой, ни в роддоме», — ни с того ни с сего заявил Никита. От удивления Елена перестала смеяться. «Почему?» — спросила она. «Это очень тяжелая и финансово невыгодная работа». «Серьезная и, как показалось Данилову, чуточку снисходительно», — пояснил Никита. «Далеко не самый лучший выбор для врача». «А какой он, самый лучший выбор?» — заинтересовался Данилов. «Пластическая хирургия. Вон Тауб, пока работал пластическим хирургом, зарабатывал куда больше, чем у Хауса». «Ты смотришь доктора Хауса?» Глаза Елены сделались круглыми. «Разве я тебе разрешила?» «Ну, ты и не запрещала», — пожал плечами Никита. «А потом, там нет ничего такого». «И тебе это интересно?» «Конечно, мам. Мне ж хочется побольше узнать о вашей работе». «По Хаусу? Ну, не по интернам же», — поморщился Никита. «А что вы улыбаетесь? Разве я не прав?» «Прав», — подтвердил Данилов. «Я и сам подумывал о пластической хирургии, пока не познакомился с твоей мамой». «Какая связь между мной и мыслями о пластической хирургии? Я понял, что столь совершенную красоту мне создать никогда не удастся, и пошел в анестезиологи». «Ну, Данилов», — Елена развела руками, — «умеешь ведь порадовать, когда хочешь». «Такого комплимента я еще не слышала». «Так мне можно продолжать смотреть доктора Хауса?» Никита поспешил воспользоваться душевным состоянием матери в красных целях. «Можно», — Елена махнула рукой. «Раз уж смотришь, то лучше делай это с моего ведома». Обрадованный ребенок поспешил исчезнуть, пока она не передумала. Данилов подумал о том, что при встрече надо будет обязательно рассказать матери о родительском собрании. Хотя бы потому, что раньше ему никогда не доводилось бывать на подобных мероприятиях. Интересно, что скажет мать? Заодно можно будет и затронуть вопрос с Никитиным переводом. «Я не хочу никуда переводить Никиту», словно прочитав его мысли, сказала Елена, возвращаясь к своей морской капусте. «Здесь уже все нам знакомо. А как будет там, это еще бабушка надвое сказала. Да и зачем нам со Светланой Викторовной лишний повод для трений?» «А почему Никита должен стать поводом для трений? У моего сына далеко не идеальный характер. Кому как не мне это знать? Вдруг он не сумеет оправдать оказанного ему высокого доверия? Нет уж, пусть лучше учится, где учился. Кстати, ты заметил, что ребенок просто счастлив от того, что ты сходил в школу?» «Не заметил», — честно признался Данилов. «Да и что тут такого?» «Не скажи», — покачала головой Елена. «Ему очень приятно, что ты принимаешь участие в его делах». «Да и мне тоже». «Спасибо, Вовка. Если бы у меня в кармане лежал белый накрахмаленный платок, я бы сейчас прослезился», — ответил Данилов. «Больно уж трогательно все это». «Я прослежу за тем, чтобы ты не испытывал недостатка в белых накрахмаленных платках», — пообещала Елена. «Не смей», — притворно ужаснулся Данилов. «Тогда я превращусь в слезливого, меланхоличного идиота. Давай лучше коньяку выпьем». «Давай», — согласилась Елена, — «под шоколадку. Отметим первое в твоей жизни родительское собрание. А что, мне понравилось». Данилов достал из одного шкафа бутылку, из другого — рюмки, поставил их на стол и открыл дверцу третьего шкафа, в котором должны были лежать плитки с шоколадом. «А шоколад-то тю-тю испарился». «Главное, что коньяк не испарился». Елена взяла из вазы, стоявшей на подоконнике, яблоко и улыбнулась. «Чему ты улыбаешься?» «Вспомнилась. Из Довлатова. Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской проблем не было, да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на 64 дольки?» «Ну, у тебя и память», — восхитился Данилов. «Учеба в медицинском институте хорошо тренирует. А потом я мало что помню наизусть. Разве что самое-самое». «Про выпивку и закуску», — покивал Данилов, разливая коньяк по рюмкам. «Только на 64 части не режь. И 4 хватит. Это все же фрукт, а не сырокопченая колбаса». Ночью Данилову приснилась классная руководительница Никиты. Валентина Антоновна, лежала в родовом зале, а по бокам от нее стояли двое мужчин в белых халатах. «Знакомьтесь, доктор», — сказала она Данилову. «Вот это биологический отец моего ребенка, а это гражданский. Они оба будут присутствовать на родах и следить за тем, чтобы вы не напороли косяков». «Я косяки не парю», — вежливо ответил Данилов. «Я провожу обезболивание». «А нам можно?» — хором спросили отцы. «Когда будете рожать, непременно», — ответил Данилов и проснулся. На часах было 6:07. «Пока заснешь, уже вставать пора», — решил Данилов. Он осторожно, чтобы не разбудить чутко спящую Елену, встал и прошел в ванную. В кои-то веки можно было побриться не в привычной спешке, а с чувством, толком и расстановкой.